Совсем скоро я отдамся во власть морской стихии и стихии войны. Пора заканчивать последние дела на берегу. Их у меня сейчас аж три. Надо поговорить с Иткой о ее бывшем хозяине, надо разобраться с осадным парком, который готовы предоставить Нементилы, и очень надо как-то организовать аморфную силу моих новых воинов. Создать из них некое подразделение. А то Фальвуз с барского плеча выдал мне три десятка разношерстных вояк. Сила неплохая, но порядка среди них нет. Начнем с неубивашки. Ей выделили небольшую комнату в доме недалеко от моего. Я иногда наблюдал за ней, каждый раз заставая ее в одном из трех состояний. Итка либо спала, свернувшись на полу в углу, либо нарезала круги по комнате, либо делала разминку и растяжку, которые усвоила, наверное, еще в бытность акробаткой. Кровать девушка игнорировала, стол и посуду тоже. Три раза в день одна из служанок Децималы приходила, чтобы принести еду или отвезти бывшую смертницу в баню. Та повиновалась с покорностью зомби. Я пыталась с ней поговорить. Доложила мне Децимала. Похоже, что бывшая чемпионка восприняла мой интерес к Итке, как шанс оказаться полезной, и взяла над несчастной своего рода шефство. Заодно у нее появился повод время от времени заговаривать со мной. На прямые вопросы она иногда отвечает. Одним словом или просто кивает, но большего мне добиться не удавалось. Ее хозяин с ней обходился сурово, хотя, наверное, все эти шрамы и татуировки нужны были для обрядов, каких-то важных жреческих дел. Ох, Децимала, Децимала. По своему характеру чемпионка была максимально лояльна имперской системе и очень осторожна в своих высказываниях. Чудесное приобретение, которое вы еще оцените по достоинству. Нахваливал ее как-то Фальвуз. Она рабыня с самого рождения и отобрана из многих. Такие всегда знают свое место. Приведи ее ко мне, но без оружия. Вскоре Итка оказалась в одной комнате со мной и Кас. Что же сказать о бывшей смертнице? Одета в полоски ткани на груди и на бедренную повязку. Невысокая, жилистая и совершенно неадекватная. Она молчала, лишь разок кивнула на входе и уставилась куда-то мимо меня. Ладно, начнем с простого. Как тебя зовут? Итх, она ответила нечто невразумительное. Как же все плохо. Я использовал дар стратега, чтобы приказать ей поднять правую руку. Подняла, теперь левую. Поворот на месте, сесть, встать. Приказы она выполняла быстро и без колебаний. Я подвел ее ближе, разглядывая татуировки. Может, там есть какие-то знаки, которые можно считать только с даром стратега. Надписей было мало. В основном ее татуировки это линии, небольшие изображения и отдельные слова. Юг, преданность, серп, авгур, меч, плод. Как я понимаю, такие же татуировки Фламин делал всем жертвам своего гадательного ремесла. «Подойди ближе», — вслух произнес я, когда рассудок мой пронзила внезапная догадка. Догадка не из самых приятных. Я обратил внимание на тонкий вертикальный шрам, идущий от солнечного сплетения через живот и ниже. Ровный, почти прямой, а от него в некоторых местах отходили как бы ветви. Он ее вскрыл, и не уверен, что в этот момент Итка была без сознания. Как она выжила, не знаю. Мне казалось, что операция без наркоза грозит пациентам травматическим шоком. Но здесь люди крепче, а еще есть магия. Уж не знаю, кого и как убила эта несчастная, но за свое преступление она заплатила сверх меры. Кастелиус орет, ты его помнишь? Попробовал я снова добиться ответа. Фламин, твой бывший хозяин, Гаруспик. От последнего слова выжившая смертница дернулась. Ее мораль тревожно вспыхнула. Она помнит, но говорить не хочет или не может. Еще несколько попыток, и девушка задрожала всем телом. Чуток заполнилась шкала ярости, замещая уходившую мораль. У Итки задергались губы, будто она шепотом повторяла какой один и тот же звук. «Черт, ничего я тут не добьюсь. Ладно, можешь идти, иди». Она немного помедлила, словно не хотела уходить. Я заметил, как на бледной коже выступил пот и сжались кулаки. В ней бурлило нервное напряжение. «Сделай сальто», — вдруг предложил я, и она сделала. Даже шажка вперед ей не потребовалось. Словно чертов лесной тролль из третьего варика, она крутанула сальто на месте. «Хочешь двигаться? Ну двигайся». Итка рухнула вниз, встав в последний момент на руки, и загнулась всем телом, заводя ступни себе за голову и начала так отжиматься. Слыхал я про отжимания на одной руке, но чтобы без ног. На лице девушки при этом сохранялось выражение мрачного сосредоточения. Какая же она странная. Хотя нет, она не странная, а искалеченная. Итку ведь нельзя допросить. Вдруг осенило меня. Прям совсем нельзя. Убеждение, пытки, подкуп, все без толку, если пациент не вменяем. Она, скорее всего, даже не помнит тот разговор Гаруспика со Стиллионом. Но он остался глубоко в ней и может быть извлечен силой стратега. Идеально зашифрованное послание. Или же я просто выдумываю хитрый план там, где его нет. Посмотрим. Надо будет и в сны бывшей смертницы еще раз заглянуть, и с Кастелиусом побеседовать. Итка напрыгалась примерно за 7 минут. Устать не устала, но ярость вышла через физические усилия, и девушка спокойно пошла в свою комнату. Первое дело из трех сделано. Займемся разношерстным подкреплением. Допустим, полуциклопа есть смысл контролировать отдельно. У него много интересных функций и возможностей. То остальные, может, сделать из них типа как превенторов. В боевом плане там много статовых бойцов. Проблема в отсутствии командира, дисциплины и умения сражаться вместе. Увы, но много времени на тимбилдинг нет. Можно попробовать смешать их с некоторым количеством волонтеров из Перинана и придать этому всему какого-нибудь толкового центуриона. Сделать из них хоть немного управляемый отряд. Беспокоит и лояльность этого сброда перед лицом потенциальных опасностей. Поэтому и хочу добавить волонтеров как, может, не самый опытный, но радикально проимперский контингент. Главное сначала все с ними обсудить, открыто и честно объяснить им ситуацию, чтобы они не восприняли смешивание с таким контингентом как пренебрежительное отношение с моей стороны. Фальвус предоставлял мне во временное пользование 4000. Половину из них составляли вексилляция легионов, другую половину ауксиларии. Днем я имел честь еще раз пообщаться с флотоводцем на встрече тет-а-тет, где поведал о своих чаяниях и нуждах. Кроме непосредственно воинов, хорошо бы иметь отряд слуг и носильщиков. Во время осады очень поможет, если есть для них свободные места на кораблях, конечно. Понимаю, что мы ограничены вместимостью флота. Это можно организовать, пророкотал Фальвус. Места у нас пока хватает, а в порту хватает рабочих рук. Не всегда рук чистых, честных, сильных и с полным набором пальцев. Но хватает. Главное, чтобы две ноги и одна голова к ним тоже прилагались. 1500 рабочих достаточно, пойдет, прикинул я. Мне еще нужно получше вооружить где-то под 200 добровольцев, набранных в Перинане. Граждане Перинана все еще рвутся в бой, прекрасно. Империя жива окраинами. Фальвус пару раз шумно втянул воздух. Мы еще не забыли запахи свободы, опасности и зовущие за горизонт мечты. Нам эту мечту не заслоняют мраморные башни великого города. Мы знакомы мало, но вы, я посмотрю, не стесняйтесь говорить такие крамольные вещи. А чего стесняться? Гулко усмехнулся стратег. Вы для них такой же чужак, как и я. Это не изменится, даже если Михаир победоносно разгромит Шат в трех сражениях одной центурии. Вас за своего признают солдаты, толпа, даже собаки, но не те люди в белоснежных одеждах. У них свои игры, от которых даже толстому осьминогу типа меня лучше держаться подальше и не вылезать из-под любимой коряги. Мне вспомнилась тайная встреча с анонимным доброжелателем Игоруспик, прорицающий для Стиллиона. Да, у них есть свои тайные игры, и это не всегда только коррупция. Руби Неминтил исполнил свое обещание, обеспечив мне еще некоторое подкрепление. Перед моим взором стратега стояли семеро достаточно крепких, бритых наголо мужчин с гипертрофированными мускулами и абсолютно пустыми бессмысленными глазами. Больше достать не получилось. Увы, сейчас спрос очень высок. Ладно, а это собственно кто? С иронией в голосе поинтересовался я. Гомункулы, стратег. Ага, но система распознает их как модифицированных боевых рабов ножей. Они почти обычные люди, в сравнении с теми, кем я управлял на севере. Вижу, что им нарастили мышечную массу и что-то сделали с мозгами. Ничего хорошего, полагаю, не сделали. Но мои мозги в порядке. Это не гомункулы. Это то, что продают сейчас ножи. Могу свести вас с их человеком. Уверяют, что это гомункулы, просто без некоторой части преобразований. Врут. Ладно, дареному коню, как говорится. Гомункулы без некоторой части преобразований, мошенники. С тем же успехом можно заявить, что использованный презерватив – это ребенок, просто без некоторой части преобразований. Всего под мое временное командование флотоводец выделил. Один ветеранская когорта комитат, два когорта комитат, один когорта новобранцев комитат, два когорта копейщиков ауксилии, один когорта тяжелой цистинской ауксилии, один когорта велитов ауксилии, два центурии тирейских прачников. 17 баллист с расчетами, 35 скорпионов с расчетами, 28 стационарных арбалетов с расчетами, вне строя, наемные бестиарии 6, венаторы 4, это всего около 4-2к, из моих людей в море отправится, 2 турмы сагиттариев спешены, 3 турмы сагиттариев новобранцев спешены, 1 центурия волонтеров спешены, 1 особая центурия превентеров, вне строя, гибрид циклоп 1, мастер венатор 1, венаторы 4. Наемные бестиарии 4, отборные подавители 6, гладиатрикс 2, гомункулы 7, магические небоевые спецы, заклинатель духов 1, гибрид дриада 1, важные предметы, 23 заготовки для быстрого поднятия у мертвей, 2 камня призыва демонов, 1 заготовка для создания одержимого, килограмм убойного яда в запечатанном свинцовом коробе, магическая бомба, особая центурия превентеров, это как раз смесь волонтеров и подгонов Фальвуса, во главе с Центурионом, которого я раздобыл в одной из вексилляций, дал ему повышение из декана. Мила и Грифона придется оставить на суше, как и заметную часть кавалерии. Был один юнит, насчет которого или точнее который я был не уверен. Это, разумеется, армия. Она маг великого пламени. В боевых действиях ей принимать участие вроде как нельзя. Армии вообще лучше со мной особо не светиться. Таковые интересы конспирации. Но были чисто военные интересы. Повторюсь, она маг великого пламени, не самый могучий и полезный в бою, но кое-что может. Ныне покойный Теуви, да жарит его черти в аду милосердно, был очень полезен в северном походе. Армия по чисто боевым статам плюс-минус ему равна, брать или не брать, хоть монетку кидай или кубик. Так, а давайте на секунду представим, что я циничная сволочь, которая думает только о своем выживании и успехе. Допустим, армию дискредитирует наш поход, к ней ночью в облике фиг знает чего явится Хилвисмер и придушит девушку надежнее, чем душили прошлый раз. Что я потеряю? Шанс наступить на хвост Азарду, не самая плохая потеря. А еще, ну некроманты из гробницы расстроятся. Возможно, даже станут плакать, напьются и примутся слать мне гневные письма в 3 часа ночи. Беда. Однако я могу им почти честно сказать, что пытался и очень старался исполнить их коварные планы, но первые добрались до армии первыми. Извиняйте. Так вот, будь я циничной сволочью, которая думает только о своем успехе и выживании, то, наверное, использовал бы армию с максимальной выгодой для себя, а потом аккуратно слил бы ее об демонов. Затем сделал бы свои самые невинные глаза и сказал гробничникам: «Извините, девочка, все, если есть еще такие, давайте, мне понравилось». Впрочем, постараемся обойтись без слива армии. Я вообще не хотел бы сливать кого-то из своих, однако идея использовать ее по максимуму мне очень даже импонирует. Значит, берем, но будем держать при себе, максимально инкогнито, а способности использовать только в крайнем случае. Ну что же, пойдем обрадуем мою новую спутницу. Армии отвели небольшой одноэтажный дом недалеко от моего. На улицах постоянно дежурили вооруженные патрули, включающие подавителей. Охраняли они вроде как меня, но и домик колдуньи прикрывали. Как прошла беседа с Анталом Мириной? Вместо приветствия спросил я. Армия улыбнулась мне, пытаясь придать этой улыбке максимально естественный и искренний вид. Играла она неплохо, но я уже подозревал, что скрывается за милой маской вежливой покорности. Видел ее настоящее лицо, когда лежал отравленный в подвале демона дома, а армия стояла обнаженная и окровавленная с наркотической трубкой меж пальцев. Я делаю все от меня зависящее, глубоко уважаемый стратег. Разум этого человека сильно пострадал. Приходится быть аккуратной, по осколочку пытаясь извлечь фрагменты ценной информации и составить из них единую картину. Кое-что мне удалось понять. Ну-ка, Антал искал и, предполагаю, нашел некий артефакт из Сентирата, который служит ключом и ритуальным предметом для безопасного прохода внутрь мертвого города. Эта штука до сих пор у него или среди вещей, которые конфисковали шпики Церта? Нет, я осмотрела и проверила все эти так называемые гиблые камни. На них присутствует след магии, но не могу назвать их артефактами. Они скорее инвольты. Что? Прости. Полагаю, уважаемый стратег уже знает о проклятиях и приворотах, некоторые из которых накладываются через предмет, сохранивший незримую связь с бывшим владельцем. Конечно, знает. Меня как-то одна чернокожая ведьма даже пыталась хреново приворожить. Примитивная стихийная магия, ненадежная, легко снимаемая подавлением, удел суеверных глупцов. Инвольтом называют как раз предмет, через который накладывают чары. Волосы, кровь, другие жидкости тела, личные вещи, с которыми человек провел много времени. Эти камни напоминают предметы, несущие на себе отпечаток магии. Связь с Каламет, полагаю, возможно, согласилась армия. Но зачем ей выпускать из Сентирата камни, через которые ей можно навредить? Если Каламет та, кто мы предполагаем, то есть древняя хтоническая сущность, происходящая от нереди, едва ли найдется маг, заклинатель крови или иное существо, способное ей так навредить. Скорее оно само пострадает. Сложно пока сказать, специально Каламет распространяет эти камни или просто не придает им значения. Мне нужно почерпнуть больше знаний из разных источников. Древние существа, происходящие из прошлых темных эпох, только кажутся воплощением хаоса. Пусть их логика противна человеческому разуму, но в ней можно отыскать закономерности. Не просто так мотивом многих мифов моей родины является загадка. Герой одерживает победу над зверем, находя ответ на его вопрос. Я прошу вас, глубокоуважаемый стратег, если вы намерены столкнуться с силой, обитающей в Сентирате, то дайте мне достаточно времени, чтобы изучить ее сперва и дать вам все возможные преимущества. Отлично, займешься этим сразу после возвращения из похода, с улыбкой заявил я, опустив руку ей на плечо. Похода куда, господин Михаир, растерянно ответила она, хлопая ресницами. По морям и островам, я тут собираюсь немного повоевать, есть у стратегов такое хобби, а одну тебя оставлять слишком опасно, так ведь? Я перевел руку с плеча, на тонкую шею, выглядывающую из воротника свободного одеяния, такую душить, действительно, сплошное удовольствие. Я, наверное, и одной рукой бы управился. Не волнуйся, обеспечим максимальное инкогнито, и прилюдно сжигать врагов империи я тебя не заставлю, а, как вам будет угодно, и никаких возражений. Прекрасно, армия так-то очень даже ценный кадр, не глупая, с багажом полезных знаний и умений. Если бы еще не пыталась расшатать основы мироздания и самоубийца сильнейших колдунов, то цены бы ей не было. Отлично, твои вещи из дома уже забрали, надо будет подыскать наряд, скрывающий лицо и все. Со мной постоянно трутся какие-то подозрительные личности, так что ты не сильно будешь бросаться в глаза. Собирайся и до встречи на палубе. 7 футов под килем. Я еще раз хлопнул ее по плечу и направился к себе, а в спину мне летели какие-то дежурные раболепные вежливости от колдуньи, как там говорили великие, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Так вроде, проверил бы свою память в интернете, да тут сигнал не ловится, но развращающее влияние абсолютной власти я ощущал. На фронтах севера было все иначе. Я там еще новичок, и даже самый обычный велит по сути мой боевой товарищ, которого следует уважать. Легионеры тоже это знают. У них есть чувство собственного достоинства. А вот когда вокруг полно персонажей типа армии, децималы, бесконечных слуг, присылаемых Фальвусом и так далее, они готовы стелиться перед тобой, исполнять любые прихоти и в рот заглядывать, потакая всем капризам. Начинаешь понимать, как тут получаются личности типа Стиллиона или того Гаруспика. Ничего, сейчас опять начнется Рубилова, и меня все темные желания мигом отпустит. Отпустит же, ладно. Всем важным вопросам я уделил внимание, пора ложиться спать, а завтра на борт корабля. Чужие сны не сработали, и даже жуткие видения меня не посещали, а снился дурацкий сюжет, что я все еще на севере, воюю против гиров и даже дошел до столицы, но никак не можем ее взять. Осада, башни, голод. И кто-то из командного состава легионов, то ли Поций, то ли Клистус, убеждают меня строить костяных драконов, а я почему-то не соглашаюсь. Уже не помню, чем мне во сне так не нравились костяные драконы. Рано утром мы с Фальвусом обменялись голосами. Я добавил одного его моряка в свою армию, а другого он прислал ко мне в сопровождение. Через них, как через рации, мы будем общаться, находясь на разных кораблях. Таким способом можно обойти ограничение 20 минут на использование командного голоса не по своим юнитам. Я с товарищами должен буду плыть на корабле под названием «Арагамирон». Гигантский военный флагман, 4 года назад купленный нементилами у империи в частное пользование. Корабль получил серьезные повреждения во время шторма, и было решено сплавить его во владение торгово-мореходного семейства. Арагамирон требует 400 моряков и без проблем вмещает когорту солдат сверху. Он был одним из 12 кораблей, для создания которых привлекали магов. Его килета кость, легкая и прочная. похвастал мне флотоводец через свой голос. И почему построили только 12 кораблей? Слишком затратно. Эти колдуны только кажутся отрешенными от всего мирского. Когда дело касается работы, они ценят свое время на вес золота. По крупице за секунду и за день талант набежит. Полагали, что такой киль сделает корабль долговечным, но у морской погоды было иное мнение. А что если сделать корабль целиком из костей? Имелись такие замыслы у некоторых особо одаренных, но первые проекты плохо держались на воде и были неуправляемы. Опять же, у здешних людей вполне есть некое стремление к экспериментам и прогрессу. Рациональность, не свойственная дикарским народам или дремучим векам. Отчасти здесь технический прогресс заменила магия. Например, в сфере медицины, у кого есть много денег, могут нанять того или иного колдователя. Обычная хирургия и лекарственные травы тоже в ходу. Однако они больше для основной массы населения. По-настоящему, эффективных магов-целителей на территории империи мало. Багровый круг фактически обладает полной монополией на легальные чародейства, и они исповедуют принцип драть как можно дороже при минимальных усилиях. Отправляют к маглам адептов, неумех у которых нет таланта и перспектив. Тут они целиком уходят в алхимию плоти, обслуживая нужды элит. Иногда по особым случаям испорченных земель прилетает какой-нибудь метр, сделать пару важных операций и показать всем крутость багрового круга. Условия не самые лучшие для развития как обычной хирургии, так и алхимии плоти. Экономических стимулов нет. Однако алхимия все равно потихоньку развивается, благодаря таким типам как Ксант. Для них это мрачное искусство превратилось в смысл жизни. Однако исследования они ведут отнюдь не для помощи людям. В общем, есть куда мне запустить свои грязные попаданческие лапы и заняться пошлым прогрессорством. Было бы только время. На весельно-парусной лодке меня сотоварищи доставили на борт боевого гиганта. В носовой части корабля имелась небольшая башенка, способная вместить 10-15 стрелков, 6 тяжелых скорпионов, сравнимых с небольшими баллистами, и столько же стационарных арбалетов распределены по бортам. 4 малых анагра размещались на палубе. В кормовой части находилась пристройка, на крыше которой также могли размещаться стрелки, а внутри проживал командный состав и прочие элиты. Обычно это место занимал капитан, но пока там расположусь я со свитой. Капитаном был еще один родственник Фальвуса, на этот раз дальний. Он происходил из бокового ответвления нементилов. Их фамильное древо бурно росло, раскидывая семена и пускает корни глубоко в плодородную почву империи. Капитан перешагнул за 40 и был достаточно спокоен перед военным походом. Шагдинцы неплохие моряки, но своего военного флота у них нет сотни лет, пояснил он, почесывая редкую в империи бороду, почти полностью покрытую сединой. Легкие торговые суда, их конек, ловцы ветра. Ага, значит, парусные суда, рассчитанные на морские путешествия. Это ваш первый военный поход на воде, стратег? Это мой, считайте, второй военный поход. Разгон лагеря конных грабителей можно причислить к чисто полицейским операциям, несмотря на весь масштаб. Да, ответил я, наблюдая, как белые точки чаек проносятся на фоне голубого неба. Ну, Фальвус все решит, он старый плут, но море его любит, и это взаимная любовь. А какую подобную фразу могут сказать про меня? Возможно. Ну, Михаир все решит, он странный тип, но всякий пиздец его любит, и это взаимная любовь. Окончательная погрузка и выход кораблей из порта заняли почти весь день. Флот — это про созерцание, флегматичным тоном заявил капитан, когда я очередной раз вышел на палубу. А пехота проходите копать, так что созерцание не худшая альтернатива. Красные и желтые корпуса кораблей ярко выделялись на фоне однообразия водной глади. Так я видел это сверху. Легкие разведывательные суденышки уже оторвались от основной флотилии, создавая передовые дозоры. С некоторых из них запустили управляемых птиц и еще какие-то магические средства разведки. Плавучая армия Фальвуса открывала глаза. Похоже, что флотоводец собирался мониторить всю границу своей зоны контроля. Похвальная идея. У Фальвуса есть силы на воде, над водой и под водой, заявил капитан, пока многолюдный порт Нисины удалялся от нас. Морские чудовища, пловцы, ныряльщики. Не все они обычные люди, но и обычных людей хватает. Слышал, что вам везло на чудищ, а многим на чудищ не везет. С явным намеком и задумчивым прищуром произнес капитан. А чем вы? Их время прошло, стратег. Боги не просто так дали нам силы с ними бороться. Разве могли бы чудовища построить такие корабли и города? Они только разрушать способны, обманывать, красть. Их место теперь в глухих лесах или в клетках под аренами. Так правильно, так нам будет лучше. Я бы мог возразить, что знавал демона, построившего дом, но спорить с житейской мудростью занятие бесполезное и неблагодарное. Поэтому просто перевел тему разговора на устройство нашего корабля. Капитан увлеченно и с гордостью принялся рассказывать мне о поршневых насосах, системы откачки воды из трюмов. Судя по его эмоциям, это было чудо местной инженерной мысли. Особенно капитан подчеркивал, что в них нет никакой магии. Вещал, мол, человек с руками из правильных мест и хорошей головой может без всякого колдовства творить чудеса. Похоже, что чародейство было для капитана чем-то наподобие вышек 5G, глютена или генно-модифицированных продуктов. Возможно, если этот мир доживет до индустриальной эпохи и я его не раздолбаю в творческом порыве, то в супермаркетах мы обнаружим упаковки с гордым штампом без консервантов и магии. Вечер накрыл мир. Мне предстояла первая ночь на корабле. Мы с Каз занимали просторную комнату по центру надстройки. Почти люкс. От обычных покоев знати его отличали разве что размер и отсутствие мрамора. Слева через стенку расположились Децимала, две ее служанки и Тка, за которой они должны были присматривать. Третью комнату пристройки, постоянно запертую изнутри, занимала армия. Второй этаж надстройки был отведен для Якила, четырех его венаторов и двух наемных бестиариев. На крыше дежурили двое-трое лучников. Сон долго не шел, все же качка была для меня непривычна. Морской болезнью никогда не страдал, но и по волнам на яхтах или катерах не ходил. Кроме того, меня опять пару раз перекрывало ощущение чужого присутствия. Прям такое невероятно отчетливое и особое. Оно отличалось от всех моих других магически-шизофренических симптомов. Абсолютно уверен, что откроешь глаза и обнаружишь перед собой чье-то лицо, внимательно тебя разглядывающее. Открываешь, а нет никого. Точно будто видел краем глаза расплывчатую тень, но она сразу исчезла. Из небольших окошек под потолком лился блеклый лунный свет. Меня мутило то ли от качки, то ли от очередного магического прихода. Кое-как удалось уснуть, но стоило только задремать, как опять померещился мрачный лес у немертвого сердца. Тлеющий костерок, тьма и гробовая тишина вокруг. Очнулся в липком поту и чувствуя жар. На воздух выйду. Обратился я к кассе, вместе с ней поднялся с кровати. Мы аккуратно вышли на своего рода крыльцо корабельной VIP-надстройки, посты были на местах. Черт, сзади к нам плыла темная фигура, в которую я чуть не вонзил припасенный кинжал. Армия, ты опять хочешь получить тяжкие телесные? Зачем так подкрадываться? Простите мою оплошность, произнесла колдунья, у которой все кроме глаз было закрыто черным балахоном. Мне необходимо соблюдать инкогнито и не привлекать внимания, говорила она, наверное, с помощью какого-нибудь шифра, чтобы только я мог понять. Вам не спится, глубокоуважаемый стратег, отдых крайне важен для человека вашего статуса. Блестящий ум не должна затмить пелена усталости. Ерунда. Вас беспокоит видение? Всегда беспокоили. Ерунда. Позвольте мне взглянуть на отметину. Только не здесь, у меня. Ну ладно, допустим. Мы с Касс последовали в конуру магички. Там я показал ей левую руку, на которой появилась когда-то метка. Магический ожог в форме когтей скелета. Нематериальное касание вестника сердца. Армия снова попросила мою кровь на пробу. Хорошо, скажи уже что-нибудь. В своей каюте она сняла маску. Ее кукольное личико демонстрировало беспокойство. Даже можно сказать страх. Помните, стратег, я говорила вам, что Каламет не боится разбрасываться камнями из Сентирата. Ни один маг не сможет проклясть ее. Незримая связь между человеком и более могущественной сущностью неравноценна. Это очень опасно. Вы и то существо на севере связаны меткой. Оно будет влиять на вас через эту связь, тянуться к вам и, в конце концов, погубит. Или спасет. Усмехнулся я. Уже спасала. Как и любой человек спасет свою пищу от падения в грязь. Оно хочет поглотить вас. Все эти дары, знаки, видения, они укрепляют вашу связь и приближают момент, когда существо попытается вытянуть душу. Я в курсе. Мне почему вдруг сделалось весело? Сердце, ты вы все что-то от меня хотите? Использовать? Конечно. Вы предлагаете дары и услуги. Я пытаюсь применить это в своих интересах. Так мы пляшем сей мудреный танец, армия. Свиет дриам сари мади оф кхис. В хуам и то дисагрии, саме оф кхем ван то усиел. Саме оф кхем ван на гету сет бы йол. Уважаемый стратег, с натужной виноватой улыбкой начала заклинательница. Хватит, усмехнулся я, потрепав магичку по щеке. «Оставь свои низкопоклонства хоть на пару минут. У тебя есть что-то против бессонницы? Как раз хотела предложить вам одно прекрасное средство». Прекрасным средством оказалась смесь валерьянки и каких-то еще трав. Я то рассчитывал на волшебное зелье или темный ритуал с жертвоприношениями и оргией. Ну да ладно, в принципе, травяное зелье помогло уснуть. Утром я был не в лучшей кондиции, но далеко и не в самой худшей. Фальвус обратился ко мне через своего человека. Наступало время развертывать флотобоевое построение. Никаких опасностей пока нет, но сегодня вечером мы заходим в воды, которые уже контролируют мятежники. Глава 19. Город Стенный Башен. Первый вражеский корабль флотилия Фальвуса перемолола вне зоны моего обзора. Я увидел уже, как полыхает, погружаясь под воду, небольшое суденышко. Особенно задорно огонь танцевал на парусах единственной мачты, пока вода заливала дно. Гореть и тонуть одновременно, вот же парадокс. Рядом плавали, слегка тревожимые волнами, тела моряков. Может, разведка Шаддинской флотилии, может, просто какие-то местные. Разницы никакой. Нашей задачей было брать на абордаж и стирать все шаддинские суда, чтобы максимально долго не выдавать врагу нашего присутствия или хотя бы масштабов вторжения. Тут начало морского похода в этом не отличалось от моих действий на суше. Крупные и ценные корабли мы, разумеется, будем брать как трофей, пояснил Фальвус через свой голос. Но отвлекаться на беспалубную мелочь резона нет. Назовем это жертвой морю. И таких жертв нам предстоит принести еще много. Фальвус пока не выпускал в небо своих летающих гомункулов. А мне очень хотелось глянуть чудо-оружие. Полагаю, он ждал, когда на нас таки пошлют воздушных язатов или еще какую-нибудь нечисть. Тогда флотоводец расчехлит сопоставимый ответ, нанеся врагу неприятные потери. Следующий корабль, попавший в наши сети, отчаянно и долго боролся за свою жизнь. Это было средних размеров парусно-гребное судно, торговое, скорее всего. Хотя сейчас такие времена на дворе, что разница между торговым и военным кораблем относительно условна. Можно иметь таран, вытянутый корпус, кучу осадных орудий и проиграть абордажный бой медленной гражданской посудине с сильной командой. Однако у этого корабля имелись как минимум по два скорпиона и стационарных арбалета с каждого борта. Фальвус натравил на жертву три легких беспалубных судна, задачей которых было завязать бой и затормозить врага до подхода основных сил. Такой вот план. Словно гончие собаки, которые должны держать кабана до подхода охотника, эти кораблики крючьями и баграми пытались сцепиться с врагом. Однако жертва поначалу успешно вырывалась. Смуглые моряки рубили веревки, вырывали крючья, отстреливались и отшвыривались чем могли. Без всякой жалости полетел в воду груз. Бочки, амфоры, ящики, слитки свинца. Все правильно. Мертвецам деньги ни к чему. Впрочем, спастись торговцам не удалось. К трем легким корабликам преследования подоспел четвертый покрупнее. Завязался абордажный бой с элементами паркура и прыжков в воду. Ну те, кто был ловчее, демонстрировали паркур. Остальным приходилось нырять. Борт жертвы был почти на метр выше, плюс качка. В общем, ясно, чего многие абордажники осьминога предпочитали бегать без брони. Да и не так критично она нужна против пиратов и обычных матросов. Честно скажу, меня немного настораживал боевой опыт флотоводца и его армии. Они сражались много, в этом нет сомнений. Однако кто были их враги? Пираты, моряки всяких южных царств, а шаддинцы это, как говорится, другое. Особенно фидайны со звездами на лбу. Они не щадят ни врага, ни себя. Посмотрим, насколько тяжело будет морским волкам империи встретиться со степными шаддинскими. Пока же головорезы осьминога задорно резали случайных встречных, отправляя на дно очередной корабль. И ни мольбы, ни денежные посулы не могли спасти тех, кого Фальвусу брать в плен было невыгодно. Он ждал большого грабежа в Араде и, похоже, не хотел портить свой разыгравшийся военный аппетит. Я был уже не столь оптимистичен. Хорошо, что нас много и нет недостатков в снабжении, осадке, магии, а также разведке. Даже если огребем, то едва ли фатально. Успеем, если что, смотать удочки. В первый день похода по чужим водам мы пустили на дно 7 кораблей, 3 торговцев и немного разведывательной мелочи. Еще 2 корабля Фальвус приказал не трогать. Они спокойно прошли мимо флотилии после небольшого обыска. Значит, это корабли друзей семьи Нементилов. С одного такого торгового судна на флагман осьминога даже сплавала на лодке небольшая делегация. После Фальвус связался со мной через свой голос. В Сейтнером прибыл стратег с континента. Несколько недель назад. Привез подкрепление и будет готовить город к штурму. Совпадение или шпионаж? Для больших дел приходится сильно тужиться. Голос воспроизвел это без всякой интонации, но я уверен, что флотоводец усмехался своим ракочущим басом. Заметили нашу концентрацию сил и решили сами озаботиться. А мелких шпиончиков по всем портам хоть сетями лови. Мы и ловим, да немножко обязательно выскользнет. Нанимаются к торговцам, считают корабли в порту, а кто-то им доносит аж с территории империи. Как вы понимаете, не все шпионы, шадинцы со звездой на лбу. Понимаю, язаты к нам не рисковали соваться. Возможно, догадывались об антидоте, или их пилоты просто опасались размеров флотилии. Лишь один раз летающий монстр атаковал кораблик передовой разведки. Он прожег лазером в парусе дыру, убил одного моряка и тут же скрылся. Мне такое поведение врага не нравилось. Понятно, что скрыть такой масштабный поход на последнем этапе его подготовки особо не было шансов, но хотелось надеяться на ошибки врага или переоценку им своих летающих монстров. Однако противник действовал осторожно, а флот гигантских военных кораблей плыл довольно медленно. Фактически, мы ведем игру с открытыми картами. Конечно, едва ли противник сможет за несколько дней построить крепость или перекинуть по морю 1100. Однако какое-то немногочисленное, но элитное подкрепление, вполне. А главное, он успеет все обдумать и спланировать. Ну посмотрим, что мы обнаружим в Сейтнерами. Пока что я наслаждался морским круизом. Ну как наслаждался. Пытался выжать как можно больше пользы из полученного времени. Несколько раз вызывал к себе центурионов новосформированных подразделений, предложил им провести хотя бы какое-то подобие тренировок и строевой на палубе. Затем выдернул к себе в каюту Децималу. Пусть таки попробует потренировать Касс. Бывшая чемпионка явилась при полном параде, нацепив свою начищенную сверкающую броню с рельефом пресса и грудью, которой позавидовали любые женские доспехи из фэнтези. Впрочем, наряд Децималы, в отличие от легендарных бронелифчиков, тело то вполне защищал, но всякого ненужно красивого на нем хватало. Не удивлюсь, если он по стоимости производства переплюнет мои собственные доспехи. Шлем с Т-образным вырезом украшал высокий султан из красного конского волоса и два пучка перьев по бокам. На медном щите был выбит рельеф в виде головы какого-то рогатого чудища, ляпота. «Может, нам выйти на палубу?» – спросила Децимала. «Там просторнее». «Нет, нужно отрабатывать бой в ограниченном пространстве. На самом деле просто не хочу устраивать из этого шоу». В качестве оружия девушки использовали затупленные макеты одноручных мечей в паре с круглым щитом пармой. «Думаю, колющие тоже можно использовать», — пояснил я. «В бою они имеют большое значение, разумеется. Не волнуйтесь, уважаемый стратег, я обучена разным стилям боя. Принимала участие не только в классических поединках, но и в постановочных сражениях казнях против преступников. Ладно, чей я к ней лезу со своим мастерством 11? Сами разберутся. Мой удел большие масштабы, а махать клинком мне еще учиться и учиться. Но, пожалуй, я буду пока этим заниматься с Касс. Наша разница в мастерстве еще достаточно велика. Первый же раунд показал, почему чемпионка таки была чемпионкой. Разница в мастерстве у них с Касс была в 9 единиц, а ощущение, что во все 20. Впрочем, у Децималы маневр был тоже ощутимо выше. 3-0. Чистая победа. Децимала двигалась совсем иначе, чем моя любимая телохранительница. Плавно, насколько позволяла броня, будто чуть танцуя. Она ловко меняла скорость и отлично пользовалась ложными замахами, чтобы вынудить противницу раскрыться. Касс же в сравнении с ней действовала медленно и слишком прямолинейно. Во втором раунде ей удалось свести все к 3-1. Но это все равно катастрофический счет. Тебя хорошо учили и ты даже слишком хорошо училась. С доброжелательным задором произнесла Децимала, словно фитнес-тренер, подбадривающая новую клиентку. 8 основных комбинаций по Сайтеру. Ты даже выбираешь их прямо точно как советуют в свитке. Не читала свитков. Пожала плечами Касс. И с этим Сайтером не знакома. Тот, кто тебя учил, читал. А Сайтер уже давно мертв. Он был гладиатором почти 200 лет назад, освободился и открыл школу, а еще с его слов записали и зарисовали систему обучения. Не самую плохую, но слишком уж простую. Она подходит для начинающих. Со временем нужно меняться, находить свои сильные стороны и главное учиться читать соперника. С чтением соперника у Касс могут быть проблемы. Такие манипуляции Ксанда урезали ей спектр эмоций и восприятия других людей. Не хватает, что называется, проницательности. Еще пара раундов прошло в сухую. Хм, а что если? Так, сейчас я иногда буду тебя направлять. Обычный человек часто реагирует на волю стратега с некоторым запозданием. Она, конечно, не слова, которые надо сначала еще понять и обдумать, но некоторая задержка отклика имеется. Сказ проще. Она уже очень привыкла к моим командам и внутри всегда спокойно. Сомнения ей почти не знакомы. Ну, значит, попробуем. У меня, по крайней мере, есть хороший бонус к обзору. Расположу камеру так, чтобы видеть децималу целиком. Каждое движение. Еще два раунда с разгромным счетом, но это ничего. Я ж раньше в РТС тут гонял, а сейчас пытаюсь освоить файтинг. Маневр у децималы здесь ограничен. Она переигрывает касс на трех основных моментах: обманки, удары под необычными углами и удары из слепых зон. Последнее — это не про ту самую слепую зону у глаз человека, а про работу со щитом. Подобную уловку я могу парировать своим обзором и динамичной камерой. Так, ну давайте еще раунд. Чемпионка идет на сближение, затем она убирает ноги назад и наносит удар под свой щит. Казс бы без меня заметила его только в последний момент, но мне удается направить блок к нужному месту. Звон железа о бронзу. Децимала чуть замешкалась. Она привыкла, что такой удар достигает цели. Так, а если? Длинный выпад Касс почти достает чемпионку по шлему, но та вовремя уходит всем телом назад. Отлично, ты начинаешь учиться. Хвалит децимала противницу. Ничего, сейчас она еще и не такому научится. С обманками было сложнее. Тут уже все зависело от реакции. Она у чемпионки была отличной. Природный талант, помноженный на годы тренировок, не так уж легко перебить даже вмешательством стратега. Однако совсем сухие раунды практически закончились. 3-1, а то и 3-2. Я заметил, что добродушный и развязный настрой покинул чемпионку. Она стала серьезней. Похоже, хотела произвести на меня впечатление, когда пришла сюда. Думала играючи одолеть гораздо менее опытную соперницу, продемонстрировав новому начальнику превосходное мастерство, а тут андердог начинает давать ей бой. Плюс у Касс-таки были характеристики заметно выше, чем у децималы, выносливость и базовая мораль. Так что чем дольше гладиатрикс сражались, тем хуже становилось положение чемпионки. Появилась заметная одышка, на открытых участках кожи блестели капли пота, и 3-2 уже в пользу Касс. По счету 23 раунд. Я привык ей вовремя помогать, отпуская контроль там, где она справлялась сама и вмешиваясь там, где было нужно. Интересный опыт. Ну и децимала просто выдохлась под конец. У нее аж дизмораль пошла. Понимаю ее состояние. Вот уже андердог напирает, сила уходит, а начальник не спешит останавливать бой. Самой же просить о передышке не хочется. Это некое признание слабости, собственного несовершенства. А из нее как раз пытались вылепить совершенную машину поединков. Ладно, я не пытаюсь ее унизить или преподать какой-то урок покорности. Цель у нас исключительно благая – наращивание общего боевого потенциала. Ты отлично показала себя, отметил я. Модификация, которую использовали на Касс, очень сильно повысила ее выносливость и стойкость. Твое мастерство, децимала, вызывает восхищение. Касс многому у тебя следует научиться, однако и она может тебя потренировать. Реальный бой длится очень по-разному. Это может быть молниеносная стычка или многочасовая мясорубка, где никто не хочет сдаваться. Место одного убитого врага занимают другие. Поэтому важно развить умение сражаться на грани возможностей выносливости. Я вижу твой показатель. Давай попробуем опустить его до нуля. С каждым разом побеждать будет все сложнее. Это закономерно и никак не отрицает твоего мастерства. Воспринимай наш эксперимент как испытание воли. Да, я поняла. Интересная мысль, ответила гладиатрикс, переводя дух. Ее мораль вернулась к норме. Теперь ей стало ясно, что в грязь лицом она не ударила. Ну, посмотрим, сколько продержится чемпионка на моей арене. Тест your might, как говорится. Эх, музычки из Mortal Kombat не хватает. Звенело в моей каюте долго и упорно. 78 раундов. Где-то полтора часа поединков. Я остановил все, когда Касс выиграла 3 подряд почти в сухую. Показатель выносливости децималы колебался где-то около нуля. То чуть восполнялся, то снова падал. Стоп, отлично. Шлем снять можешь? Чемпионка медленно отложила оружие, уронила щит и попыталась снять защиту головы. Это у нее не получалось. Слишком выдохлась и пальцы не могли справиться с ремешком. Сейчас я подошел к ней и быстро решил проблему, помогая снять шлем. Передо мной оказалось совершенно ошалелое лицо чемпионки. Волосы перед боем она стянула сзади в пучок, кожа целиком блестела. Я подошел к столику, взял с него кувшин воды и поднес ей к пересохшим губам. То, что мы сейчас делали, было гораздо более неприлично, чем все возможные формы секса. Чтобы человек моего статуса будто слуга помогал бывшей рабыне, ну это просто вот за пределами всех мыслимых извращений по местным меркам. Однако двери закрыты, лишних свидетелей нет, а значит можно. «Спасибо», — смущенно прошептала она, отводя глаза. Каз сдержалась заметно лучше, хотя и с нее там потов 200 сошло. Но Ксант не зря таки считался лучшим алхимиком плоти. Он сумел вывести Каз за пределы человеческих возможностей, при этом не сделав безмозглым гомункулом. Утром мне Армия объяснила главную разницу между просто алхимией плоти и трансформацией в гомункула. Обычный и даже необычный человек серьезные модификации скорее всего не переживет. Тут тебе и нервная система сбоит, и гормоны с ума сходят, и вообще весь обмен веществ накрывается женским половым органом. Я помню потрясающую гамму ощущений от вмешательства владыки в мою тушку, а он ведь просто менял статы, доводил меня до пика формы, теоретически доступной человеку. Так вот, хитрые алхимики придумали выход. Если система живого организма слишком сложная для преобразования, то надо сделать ее проще. Как? Да повырубать и подключать все, что можно и даже нельзя. Прежде всего мозги и гормоны. Гомункула сначала превращают в отупевший, стерильный, практически ничего не ощущающий огрызок живого организма, а потом уже начинают из него всякое лепить. Ладно, что-то я задумался. Иди, отдыхай и пусть служанки приведут тебя в порядок. Ха, хорошо, кивнула Децимала и медленно побрела прочь. Шлем забыла, но ничего, не пропадет. Касс уже сама и от доспехов избавилась, и воды напилась. И как она тебе? Спросил я. Хорошо сражается. Глубокая аналитика, однако. Всего за наш заплыв до Сейтнирама было потоплено 26 кораблей, 3 захвачены как трофей, 9 пропущены без боя, однако ни разу нас не пытались атаковать всерьез. Не летали язаты, не плавали морские чудища, и это все больше напрягало. Даже задержать нас не пытались. Либо все очень хорошо и врагу нечем нас тормозить, либо все совсем плохо и тормозить ему нас просто не нужно, так как оборона полностью готова. Еще пару раз меня накрывало ощущение чужого взгляда. Решил спросить об этом армию. Надо же использовать по полной ее присутствие. Описал магичке все симптомы, пояснив, что вот это странное ощущение начало возникать относительно недавно и, кажется, к влиянию сердца не имеет никакого отношения. Заклинательница несколько минут задумчиво на меня пялилась, а затем выдала вердикт. «Прошу вас использовать дар, чтобы удостовериться в отсутствии проклятий, приворотов и других примитивных воздействий стихийной магии. Я проверял. Ничего. То, о чем вы мне рассказали, глубокоуважаемый стратег, похоже на обычную связь между магом стихии и целью его воздействия. Однако странно, что это повторяется раз за разом, но не приводит к результату. Возможно, у меня просто уже настолько лютый магический иммунитет, что слабая зараза не липнет. В любом случае проклятие я замечу. Как мне известно, они не умеют убивать быстро и относительно легко снимаются. Такие штуки опасны для простых людей без доступа к помощи магов или подавителей. Возможно, кто-то пытается подобным образом следить за вами, добавила армия. Однако это не самый разумный и надежный способ. Они будут получать лишь разрозненные смутные впечатления. Есть возможность обрубить канал связи? Я могу попытаться, но это сложнее, чем снять уже оказанное воздействие. Если это безопасно, попытайся. И она попыталась. Опять мои ожидания не сошлись с реальностью. Я полагал, что армия сколдует какой-нибудь суперантимагический щит, который мигом отрубит все внешние воздействия. А нет, вместо этого она пришла ко мне вечером и начала предлагать что-то типа медитативной практики. Мол, очистите мысли, ощутите себя снежинкой в холодных облаках зимней ночи и так далее. Скучно. Я понимаю, что для армии травяной настой, медитативная техника и вспышка магического огня – одинаково привычные средства. Под каждую ситуацию подбиралось подходящее. Она родилась в мире, где существует колдовство и с детства ему обучалась. Но я то другой. Мне не хотелось пить травки и представлять себя снежинкой. Этим можно было заниматься в прошлом мире. Мне хотелось, чтобы все проблемы были решены сразу и в сиянии волшебных искр. Это, возможно, не самый рациональный подход. Наверное, где можно обойтись без прямой магии, там лучше без нее обойтись. Как не стоит при каждом насморке горстями глотать антибиотики. Однако медитировать было ну прямо совсем лень, да и времени уже не оставалось. На следующее утро мы приближались к Сейтнераму. По описанию Фальвуса город располагался на скалистом острове, охраняя единственную там гавань, подходящую для стоянки крупного флота. В отличие от пустынно-степных просторов остального Шадда, здесь произрастали густые влажные леса. Они покрывали заметную часть острова. Сейтнерам был, по слухам, заселен с древнейших времен. Тысячи лет назад, когда великое пламя не горело, а монстры во главе с Неридией правили миром, среди скал и джунглей острова обитали люди. Имена их царей и богов помнят теперь лишь древние камни. Затем с континента на остров случилось нашествие ситцев или ситха, как они себя называли. Под знаменем медного быка более многочисленные вторженцы сокрушили врага. Город перешел под полный контроль новой цивилизации. Лишь в джунглях и горных районах еще долгие годы скрывались последние осколки первого населения острова. Они постепенно смешались с переселенцами. Несколько сотен лет остров находился под властью Сейда, а потом начались войны с Шаддом. Царство Бессмертного Солнца тогда сильного флота не имело. Сейд был хорошо укреплен, защищен скалами, пустыней и морем. Еще сотни лет шла война. Сейд долго держался, но в конце концов был повержен. Шаддинские всадники ворвались в горные долины. Сейтнераму суждено было пасть последним, пережив почти на 30 лет континентальный Сейд. И снова остров захватили. Опять последние верные старой династии люди бегали по горам да джунглям, пока город осваивали новые хозяева. Империя, наоборот, покорение Шадда начала с Сейтнерама. За несколько десятилетий до этого еще не совсем империя добила таки морскую державу Канатига, от которой остался лишь сам многострадальный город. В общем, флот тогда был на подъеме. Не знаю, правда, как они решили проблему изатов, но может эти твари тогда шаддинцам перестали подчиняться. Вроде как правители Востока в какой-то момент утратили фарн. Флот империи держал город в блокаде 4 месяца, а затем взял приступом. Сейтнерам был разграблен и сожжен. При имперском правлении город быстро поднялся из пепла как торговый центр. Разросся, пополнился представителями самых разных народов. И вот происходит шаддинское восстание. С флотом у Ксириона правда была беда, а население города не отличалось однородностью. Были все шансы удержать остров, но заметную часть его гарнизона составляла шаддинская ауксилия. Они оказались самой организованной силой в городе. Сначала клялись в своей лояльности империи и им поверили, а затем на остров прилетел кто-то из высокопоставленных жрецов Ксириона. Уж не знаю, что и как он им доказывал, но в ту же ночь началась резня гражданских чиновников. На древних стенах вновь подняли знамя с медным быком на фоне бессмертного солнца, символ шаддинского Сейда. И снять эту штуку попробуем мы с Фальвусом. Даренный заклинатель запустил управляемую птицу, чтобы дать мне получше рассмотреть первую цель нашего похода. Остров из темно-зеленой полоски на горизонте превратился в четкий образ, который я принялся внимательно изучать. Боги и демоны, он больше Кринтерна и Биртерна, не вместе взятых, конечно, но масштаб древнего города был мое почтение, хотя в рамках Шадда это далеко не самое большое и укрепленное население. Стены толстые, мощные башни, но обвод один и без рва, высота 19-20 метров. Однако имелись несколько нюансов. Во-первых, кроме непосредственно города, у Сейтнерама была цитадель, храмово-дворцовый комплекс на отдельном скалистом острове. Туда вел широкий исполинский мост, упирающийся в ворота с четырьмя башнями. Сам комплекс представлял из себя чудо восточной архитектуры. Многоступенчатое строение, дворцы, башни, сады, храмы, фонтаны, стоящие как бы на одной платформе крепости, высеченной в скале и дополненной каменными стенами. У цитадели была отдельная небольшая гавань, где безопасно могли встать корабли. С других сторон ни на чем кроме лодок плавать не советовали. Там под водой были не только скалы, но и руины, поглощенные морем. Старый Сейтнерам. Когда-то он весь располагался вокруг цитадели, но вода поднялась. Храмы и дворцы остались, а основную часть города пришлось перенести восточнее. Это первый нюанс. Кроме города надо взять очень мощную цитадель. А теперь второй. В Сейтнераме был один общий обвод стен, но внутри него кварталы также разделялись между собой мощными укреплениями. Население любого крупного города неоднородно. Есть кварталы богаче, есть беднее, а иногда попадаются нищие трущобы. Говорю иногда, потому что только недавно вернулся с севера, где проживание в городе уже считалось привилегией. Надежные стены, торговля, близость к власти. Абы кому такое не доставалось. Слуги, рабы и нищие там жили или за городом, или ютились на дворах своих господ в конюшнях и каморках. Молодые города севера почти не знали трущоб, а вот Древний Восток был богат на самые разные проявления нищеты и расслоения населения. Но среди всех городов Шадда Сейтмиром отличался особенно выраженным расслоением. «Как прибой выносит на берег обломки, водоросли и трупы», – вещал мне Фальвус. «Так море вынесло в Сейтмиром помои со всего мира. Трущобы хуже местных я видел только в Канатиге, проклятым богами и людьми. Многие распускают слухи о моей жадности, но жадность в жадности рознь. В Акверции, городе нашего семейства, мы знаем, когда у кого рожает корова и как назовут телят. Бывшие воротилы Сейтмирама в своей слепой глупой алчности предпочитали закрывать глаза на бурлящие нечистоты, захлестнувшие трущобы. Они не знали свой город. Вместо того, чтобы разгрести зловонную кучу, глупцы строили стены и сторожевые башни, отделяли кварталы приличных людей от трущоб, выставляя наемную охрану. А тем временем в самые злачные места боялись ходить солдаты днем и при оружии. Сейтмиром один из немногих городов, где среди людей живут ашмины. Это что еще за гадость? Монстры какие-то? Нет, скорее выродки. Далеко на юге, в сырых и дождливых лесах есть особого рода растения, называемые ашмин. Те, кто привыкают курить или поедать его, меняются быстро и необратимо. В нормальных городах таких выродков сжигают, но Сейтмиром и Канатик решили извлечь сомнительную выгоду из сожительства с проклятыми. Ага, значит, какая-то убойная здешняя дурь, может, аналог наших опиатов. Если да, то отлично. Нет, наркобароном я становиться не собираюсь. Просто где опиаты, там морфий, где морфий, там отличное немагическое обезболивающее. Но вернемся из планов на будущее к суровому настоящему. Перед нами огромный укрепленный город, внутри которого часть улиц защищена стенами, а другая представляет собой запутанный лабиринт трущоб. Здешние дома не особо пожароопасны, строятся из глины или обожженного кирпича. Хотя масштабный пожар можно оставить в списке планов. Но сначала, а у глубокоуважаемого Фальвуса случайно нет своих людей среди гнилого дна этого падшего древнего города? Стратег долго смеется, пояснил его голос, а потом снова начал передавать слова. Конечно, глубокоуважаемый Михаир, они не могли вычистить всех моих шпионов. Подполье – одна из причин, почему я рассчитываю на быстрый успех здесь, но повозиться придется. Придется, подумал я, смотря на башни и стены Сейтмирама. Кроме богатых кварталов внутри города имелись всякие дворцы, храмы, арсеналы гарнизона также отлично укрепленные. Словно неприглядное содержимое из ночного горшка, трущобы выплескивались из-за стены Сейтмирама. Грязные, пыльные, жалкие огрызки человеческого поселения. Сорняки, борющиеся за жизнь у ограды ухоженного сада. Плотная застройка прямо под стенами, мысленно усмехнулся я. Отличный способ помочь врагам. Странно, что это не убрали, пока мы сюда плыли. А над всем этим возвышаются удивительные древние исполины храмов, статуи дворцов цитадели. Крылатые львы, мудрые жрецы и воинственные цари застыли в камне, безразлично созерцая грязный позор своих дальних потомков. Что-то с Сейтмирамом было глубоко неправильно. Ощущение поганое. Этот город, самый худший город на земле, он как будто нарисован палкой на говне. Вспомнился мне дурацкий мотив из какой-то книжки. В чем план врага? Просто отбиваться на стенах, рассчитывая, что нам высадить десант помешают утесы и руины под водой. Или есть за всем этим какой-то замысли? Сюрприз от вражеского стратега. На карте он пока у меня не отображается. Может, в джунглях сидит? Войска на стенах были. Не могу сказать, сколько их в городе, учитывая плотную застройку и множество закрытых укреплений. Может, их там тысяча, может, пять, а то и все 10. Приятно узнать, конечно, что у Фальвуса есть козырь в виде своих людей на городском дне. Посмотрим, насколько они окажутся полезны. Многочисленный флот медленно и неумолимо приближался к гавани Сейтмирама. Они не сожгли пирсы, не превратили гавань в кучу пепла и обломков. Почему? И снова мы возвращаемся к вилке вариантов. Либо все очень хорошо, в городе полный хаос, у власти не оказалось умелых людей и к осаде почти не готовились, либо все очень плохо, нам оставили пирсы, потому что хотят нашей высадки на острове. Я вспомнил свой первый бой за переправу, когда безумные гераты перли через реку. Там мы специально позволили им немного продвинуться, чтобы потом атаковать со всех сторон. Но поворачивать обратно уже поздно. Да и какие еще варианты? Это война. Куда ни пойди, попытаются убить. Может, среди стен и башен падшего древнего города мне будет куда безопаснее, чем в имперском тылу. Скоро узнаем. Глава 20. Сокрытая в камне. Почти световой день заняли маневры флота перед гаванью Сейт-Нирама. Фальвус хотел зайти в нее максимально безопасно, так, чтобы корабли находились близко и могли прийти друг другу на помощь, но и не толкались бортами. Все это время множество пловцов проверяло фарватер гавани на наличие скрытых угроз. Всяческие чародейские спецы искали в знаках и гаданиях затаившуюся опасность. Мне такой основательный подход очень нравился. Наконец-то вижу, как должна работать имперская военная машина, когда есть все условия и ресурсы. Скрытых угроз пока не выявили. Нигде под камнями не сидел Кракен, не раскинули свои сети подводные минные заграждения. Заходи дорогой, заплывай. Только со стен за гаванью грозили нам сталью снаряды тяжелых скорпионов и баллист, но у нас своих снарядов хватает. Штурм города с опорой на море имел некоторые особенности. Безопасная для подхода кораблей часть гавани, достаточно узкий участок. На нем враг сможет сконцентрировать защитный потенциал и крепко держаться. С другой стороны можно на лодках высадить десант для окружения города с севера и востока. Но десантная операция будет длиться очень долго. Ведь нужно не просто закинуть туда 10-15 бойцов, но и обеспечить их всем необходимым. Была и еще одна проблема. Вот закинем мы их туда, а что если из города по ним ударит вылазка? Или еще хуже, большие силы подойдут из глубины острова, тогда наш отряд окажется прижат к морю. Перекидывать помощь лодками – гиблая затея. Люди могут попасть в окружение и придется бежать вплавь, бросая лагерь отстающих. Проблема в том, что гавань изолирована от основной части острова стенами Сейт-Нирама, а с западной стороны город практически неприступен. Там лишь узкая полоска земли, отчасти скалистая, отчасти заросшая пальмами. Учитывая наши 27 бойцов плюс еще больше моряков, окружить город полностью реально. Нужны лишь время и осторожность. Как в слабый костерок подкладывают дровишки понемногу, так и тут понемногу подкидывать людей, расширяя плацдарм и постоянно его укрепляя. Там есть плотная застройка, вполне можно за нее уцепиться. Посмотрим, что скажет мой коллега. Я таки сегодня не волк-одиночка. Из Сейт-Нирама эвакуировали большую часть приличных горожан, сообщил мне Фальвус. Некоторые из моих агентов уже добрались до нас из пригородных трущоб. Говорят, что стратега в городе нет. Был, но покинул Сейт-Нирам во время эвакуации. Они по морю ушли на континент или вглубь острова, кто куда. Всем мест на кораблях не хватило. Самые достойные и богатые отправились в континентальный Сейт, самые бедные и ничтожные еще в трущобах, а те, кто не беден и не богат, спасают свои жизни по лесам. И спасаются они не только от нас. Какой-то гарнизон в городе еще остался. Они будут пытаться защищать гавань и цитадель, но улицы скоро захлебнутся от разгула черни. Нам же стоит начать с малого, захватить внешний порт. Ближе к вечеру Фальвус отправил первые отряды разведки, в основном своих абордажников на легких лодках. Они высаживались под прикрытием здания и завалов брошенных грузов. Самые ценные сейцы, конечно, забрали, но оставили много древесины, строительного камня, пустых ящиков, амфор, глины и прочих полезных в хозяйстве субстанций. Какая беспечность!